Глава 13. Скошенный цветочек. Свадьба наследника цесаревича была отпразднована пышно и торжественно. В спектаклях, поставленных по этому случаю, участвовали лучшие силы всех наличных трупп императорских театров, в том числе Асенкова, успевшая в это сравнительно короткое время сделаться кумиром публики. Наконец торжества закончились, все отдались отдыху, и о нем же коротко попросила и Варенька. Она тоже была серьезно утомлена, тем более, что на этот раз ее утомление сопровождалось некоторыми особыми недомоганиями. Варенька совершенно утратила аппетит, ее постоянно тошнило. Она чувствовала неприятную тяжесть, какую не ощущала еще никогда. Государь встревожился, но приглашенный лейб-медик успокоил его, объявив, что недуг молоденькой артистки принадлежит к числу самых заурядных и часто встречающихся, и что она беременна. Первую минуту это известие расстроило и обеспокоило государя. Асенкова была очень слабосильная, так что на удачный исход родов надеяться было трудно. К больной была приглашена личная акушерка императрицы госпожа Армфельд, и она подтвердила и определение врача, и опасения императора. Действительно, как женщина, Асенкова была не подготовлена к материнству. Она обладала очень нервным и хрупким организмом, не способным ни на перенесение больших страданий, ни на продолжительную болезнь, а потому обычный процесс родов мог в этом слабом организме оказаться длительным и трудным. Государь окружил свою любимицу всем, что могло заставить ее забыть о болезни. Все ее комнаты убирались цветами. Перед нею постоянно стояли роскошные бонбоньерки конфет, и государь был неистощим в подарках и сюрпризов, какими окружал маленькую больную. Ей действительно невозможно было желать чего-либо большего. Всякие поездки в уютную квартирку в Коломне были оставлены, и о них император даже речи не заводил. Но сама Асенкова помнила о своем маленьком гнездышке, и однажды, в минуту интимной беседы со своим высоким покровителем, высказал мысль о том, что доли платить за помещение, которым никто положительно не пользуется, совершенно бесполезно, а затем предложила государю приказать сдать эту квартиру желающим. «А всю обстановку твою, птичка моя, куда же девать?» — ласково спросил государь. «Во-первых, она не моя», — улыбнулась маленькая больная. «Все там принадлежит тебе. А во-вторых, те из вещей, которые я особенно люблю по воспоминаниям, можно будет перевести сюда, ко мне. Остальное же продать. Я и так дорого стою», — робко улыбнулась она в заключении. Государь ласково улыбнулся, но спорить не стал. Он сам был врагом бесполезных и непроизводительных трат. Все было исполнено согласно желанию Асенковой. Некоторые ее лично отмеченные вещи были перевезены к ней на квартиру, остальное же было вывезено куда-то по распоряжению Гедеонова, которому государь и поручил ликвидацию всего этого хлама. А сама квартира была очищена и поступила полное распоряжение управляющего дома, который сдал ее первому шедшемуся съемщику. Наступила весна, живительная, светлая, пленительная даже в туманном Петербурге. Асенкова, по желанию государя, переехала на дачу в окрестностях Царского села. Ей была нанята красивая маленькая дачка, вся утопавшая в цветах и в зелени и залитая светлыми солнечными лучами. Старушка-мать Варвары Петровны, с возрастающим беспокойством, видевшая приближение родов, смеясь через силу, шутливо уверяла, что в таком маленьком раю и хворать нельзя. «Грех это, Варюша, в раю, да вдруг хворать? Райским жителям хворать от Бога не полагается. Так как же ты это вдруг вздумала?» Молодая красавица только нежно улыбнулась матери. Беременность переносилась все труднее и болезненнее. Армфельд, зорко следившая за больной, нашла нужным предупредить государя, что роды могут оказаться очень трудными. «Необходимо, чтобы при мне был акушер», — сказала она, и встревоженный император поспешил заранее разрешить приглашение какой угодно знаменитости. В эту минуту государю впервые пришло на память то предупреждение старой цыганки, с которым она обратилась к нему, говоря, что счастье маленького цветочка тесно связано с квартирой в домике мирной пустынной Коломны. До тех пор эта часть предсказаний гадалки совершенно померкла в памяти императора, и, отдавая приказание о нарушении контракта маленькой квартирой, прозванной «теплым гнездышком», государь даже и не вспомнил о словах прорицательницы. Неизвестно, знала ли о них маленькая больная, но однажды, когда ей особенно сильно не здоровилось, она заговорила со своим высоким гостем о прошлом и со слезами восторга и благодарности вспоминала свое покинутое маленькое гнездышко. Государь тотчас же предложил ей вновь перевести туда все ее вещи и устроить все так, как было раньше. Но Асенкова усиленно восстала против такой непроизводительной траты и сказала, что когда совершенно оправится после родов, то вместе со своим ребенком поедет взглянуть на свое бывшее гнездышко. «Тогда опять совьем его», — по-прежнему улыбнулась она, — «и сына с собой туда возить станем». Она была почему-то уверена, что родит именно сына, и заранее занималась вопросом, какое имя будет дано. Она весело толковала и о его воспитании, и о его будущей служебной карьере, но всему этому не суждено было сбыться. Почти всю весну Асенкова провела, редко поднимаясь с постели, и только по настоятельному приказанию доктора делала несколько шагов по роскошно убранному садику своей прелестной дачки. В начале лета она вдруг как будто поправилась и посвежела, и, шутя, уверяла государя, что набирается сил для предстоящего великого акта. Ее старушка-мать тоже оживилась при мысли о возможности полного поправления здоровья ее ненаглядной Варюши. Но вещее сердце матери ныло и болело ей самой непонятной болью. Она молилась, по ночам вставала, чтобы перекрестить свое сокровище, и с любовью готовилась к тому, чтобы встретить своего внука, вполне разделяя убеждения будущей молодой матери, что родится непременно сын. Это тайное предчувствие сбылось. В первых числах июля, перед вечером, молодая Асенкова почувствовала приближение родов. Немедленно были вызваны и акушер, и акушерка, и приняты все меры к тому, чтобы по возможности облегчить страдания больной. Но эти страдания были так сильны, что нашли нужным оповестить обо всем самого государя. Царская фамилия в это время гостила в Павловске у великой княгини Елены Павловны, и государь в тот же день в экипаже прибыл в царское село на дачу, где лежала больная. Он застал там всех в сильнейшей тревоге. Больная была без памяти. Акушер говорил о необходимости операции, не признавая в то же время достаточной сил больной для перенесения этой операции. Асенкова была в отчаянии, она плакала и молилась, призывая на дорогую головку дочери всю силу, всю мощь материнского благословения. Немногочисленная прислуга молодой артистки, к тому времени уже державшая и лошадей, и кучера, и даже выездного лакея, ходила вся как в воду опущенная. Молодую барыню все боготворили. Не было человека, для которого ее болезнь не была бы истинным горем, которому возможность ее кончины не являлась бы истинным, глубоким, непоправимым несчастьем. К больной государь не пошел, а и акушер воспротивился этому, и сама больная не увидала и не узнала бы его. Она почти все время была без сознания и страдала невыносимо. Государь остался в комнате, соседней со спальней больной, но когда раздались ее громкие, мучительные крики и стоны, поспешил выйти в сад. У него не хватало сил слышать эти стоны, эти тяжелые крики. Государь отдал приказ вызвать к нему акушера. Тот вышел, сильно озабоченный, в длинном фартуке с засученными до локтя рукавами. «Ну что?» — спросил государь. Акушер беспомощно развел руками. скоро ли все окончится, определить трудно, ваше величество. Без ланцета дело не обойдется, а я, как изволите видеть, еще не приступал к делу. Но все-таки опасности для жизни нет никакой, спросил государь. За это никто не может поручиться, ваше величество. Неужели ты предполагаешь? Врач не может и не должен предполагать, ваше величество. Он только может применить свое умение, если у него есть познание, и горячо молиться, если у него есть искренняя вера. Был около 2 часов на даче своей маленькой фаворитки, государь уехал, отдав приказ немедленно оповестить его о том, как окончится процесс родов. И акушера, и акушерку он оставил в сильной тревоге. Мать больной даже проводить его не могла. Она была невменяема от горя и отчаяния. Она и страдала, и умирала вместе с дочерью. И каждый крик, каждый стон больной переживался старушкой Асенковой со всем ужасом и всею силою страдания. Прошло несколько часов, прежде чем на заре ясного жаркого летнего дня вместе с мучительным криком агонии больной раздался первый слабый крик родившегося ребенка.